Глава третья. Рейтинг. Падший даже успел опустить взгляд и увидеть, как его грудь сначала прогибается под моим ударом, а потом разлетается на куски. Вот только даже сейчас, когда можно было увидеть его бьющееся сердце и хлюпающие от заполнившей их крови легкие, Кирин Зар был еще жив. «Защита спала!» — крикнул Горош. Судя по всему, у Крылатого больше не было сил ее удерживать даже с помощью артефакта, так что мы теперь могли спокойно пробиваться наружу. Я бы, конечно, предпочел довести дело до конца, вот только наш враг, ясное дело, просто так не сдастся, плюс целых две четверки падших уже спешат ему на помощь. Пропустив удар, командир Крылатых явно решил прекращать играть с нами в игры и вызвал подмогу. «Спасибо, что все нам рассказал». Я не удержался, чтобы не оставить за собой последнее слово. А потом мы с Горошем, уже не скрываясь, призвали все свои силы и понеслись в сторону поверхности, пробивая себе дорогу чуть ли не собственными телами. И стоило нам преодолеть последний слой, как заблокированная до этого общая командная сеть нашего отряда снова заработала, и мы тут же послали сигнал тревоги. «Фух!» Горош взял и как-то по-простецки рухнул на землю. Сначала я не понял, почему он позволяет себе такое, когда у нас столько падших на хвосте. Но стоило пораскинуть мозгами, и все встало на свои места. Наши преследователи ведь не дураки, а значит, увидев, что мы достигли поверхности, они наверняка предположили, что мы послали сигнал своим. И теперь прибытие подмоги — это только вопрос времени, причем не очень длительного. А ведь теперь уже падшим нужно бежать отсюда, если, конечно, они не мечтают попасть в плен к демонам. Стоп. Но если они сейчас удирают, то что мешает уже нам двоим снова спуститься вниз и собрать, пользуясь случаем, в их убежище все самое ценное? Риск нарваться на засаду или ловушки, конечно, остается, но что-то мне подсказывает, оно того стоит. «За мной!» Теперь уже в глазах Гороша мелькнуло непонимание. Но, как и я, он тоже быстро сообразил, что к чему, и вслед за мной нырнул обратно в подземелье. «Куда теперь?» Демон умудрился обогнать меня и замер перед очередным спуском. «Туда, где мы сражались с Кирин Заром. А вот я не собирался терять ни мгновения. Мы вызвали подкрепление, и скоро большие шишки будут здесь, а значит, надо поспешить. Куда? Естественно, туда, где может быть что-то ценное, то есть в самый центр защитных сфер. Оказавшись среди сгоревших бумажных стен, я впервые за все это время спуска перевел дыхание и попытался прислушаться к своей силе. Если она родственна тому, что использует падшие, может быть, и какие-то секреты с помощью этого удастся узнать». Рядом Горош речитативом забормотал слова какого-то поискового ритуала, но я успел раньше. Сначала я почувствовал биение силы в воздухе совсем недалеко от нас. Потом удалось разглядеть силовые точки, явно являющиеся частью какого-то скрывающего тайник механизма. А потом в командном канале неожиданно появилось почти пять десятков демонов. Наше подкрепление, получается, достигло верхнего края сферы и будет у нас буквально через несколько секунд. «Используй сакромакс!» Указав Горошу место, куда применить его способность, я взмолился, чтобы он не стал задавать вопросов. К счастью, демон тоже увидел, что наши союзники почти рядом, и пусть и не скрывая удивления, использовал свою способность лорда прямо в пустоту. Звенящие от наполняющей их силы ярко-желтые точки на мгновение замерли, и в тот же миг я врезал по пустоте кулаком, выбивая на пол какой-то серебристый цилиндр. «Ядро бесцветной защиты. Очень дорогая штука». Горош тут же подхватил мою находку, а потом взял и в один присест засунул ее себе в глотку. «А так ее не найдут, и мы сможем придумать ей более полезное применение, чем сдача офицеру безопасности за пару слов благодарности». Стоило ему это сделать, как я тут же вспомнил, что читал о демонах со способностью к поглощению, которые умели создавать внутри своего желудка шары силы, достаточно плотной, чтобы экранировать простые и средние артефакты. Я, кстати, и сам делал что-то подобное, когда держал слой металла прямо под кожей на серемилле. Конечно, мой способ не такой надежный и уж точно более неприятный и болезненный. «Никому не двигаться!» Нам ворвалась первая пятерка демонов, готовых швыряться пустотой в любого рискнувшего пошевелиться. Вот только кроме нас здесь было пусто, а ни я, ни Горош не собирались дергать тигра за усы. «Господин Арбонипал!» Мы приветственно склонили головы, показывая, что узнали нашего непосредственного командира, который, кстати, несмотря на всю свою воинственность, относился не к дому Эйлио, а к ученым Банио. И именно поэтому у меня есть надежда, что нас все-таки выслушают. Но сразу же и опасение, что во время этого разговора наш собеседник узнает чуть больше, чем мне бы хотелось. Просто сразу, после того, как Горош сказал, что именно мы нашли, У меня окончательно сформировался план о том, что я буду делать дальше. И хотелось бы до этого дальше дожить. Рассказывайте, что здесь произошло? Взгляд Арбанипала, казалось, буравил нам переносицы. И как они такое у себя вырабатывают? Я бы от способности загонять своего оппонента в угол парой жестов точно бы не отказался. Впрочем, я же по меркам демонов еще молод, успею научиться. Нашли убежище врага, приняли меры по подтверждению информации, попали в ловушку, с боем вырвались, вызвали подкрепление и спустились обратно, чтобы по возможности задержать падших. Скороговоркой оттарабанил Горош, и я тут же подумал, что от такой вот стальной шкуры, непробиваемой никакими психоприемами, я бы тоже не отказался. Значит, спугнули разведчиков врага, плюс еще попытка мародерства. Арбанипал принялся наращивать давление, но Горош не повел и взглядом. Никак нет. Попытка подтверждения и задержания. Мой напарник твердо стоял на своем. Разве можно говорить, что мы кого-то нашли без проверки? А вдруг это была бы просто яма? Мы же не знали, что у них тут будет защитный артефакт, способный обрезать даже вашу командную сеть. А насчет мародерства готовы предоставить свои вещи для обыска. Я бы так не смог. Демон моментально придумал оправдание всем нашим поступкам и сейчас уверенно отстаивает свою версию. Я бы, наверное, уже сорвался или допустил ошибку, поведясь на провокацию. Закончили предварительный анализ. Один из свиты Арбанипала вмешался в повисшую паузу. Убежище было окружено бесцветной защитой, так что понятно, почему пропал сигнал этих двоих. Также собрали отзвуки силы местного командира. Оценка приблизительная. Но он был не слабее В-класса, так что если кто-то с ним дрался и выжил, то это самый настоящий подвиг. «Оставь свои оценки при себе». Командир демонов рыкнул на своего подчиненного, а тот повернулся к нам. «Вечером составите подробный доклад и передадите мне. А пока каждому по 10 баллов рейтинга за обнаружение базы противника». «Что за баллы рейтинга? Опять я чего-то не знаю. Надо будет обо всем расспросить Гороша». «Мы сражались с противником В-класса». В отличие от меня, мой напарник явно понимал, в чем тут дело, и его отношение нашего командира почему-то не устраивало. «Хорошо». Согласился непонятно с чем Арбанипал. «Также каждый получает в зачет миссию В-класса по обнаружению и поимке вражеского шпиона. Естественно, проваленную миссию. Итого еще плюс 50 баллов. А сейчас свободны». Больше Горош гневить судьбу не решился, и мы двинулись на выход. Потом последовал перелет до нашей базы, а только оказавшись в отведенном под жилье помещении, мы решились заговорить. «Ну ты этому Арбанипалу и задал». «Не понимаю, почему он так на нас взъелся?» Мы заговорили почти одновременно, потом, переглянувшись, улыбнулись и начали общаться уже по-нормальному. Первой темой было странное поведение нашего командира. Обычно демоны довольно справедливы, как ни странно, в оценке своих подчиненных. А тут нас явно хотели засудить. Кстати, о рейтинге, из-за которого и произошел весь этот сыр-бор. Как оказалось, это не просто какая-то эфемерная штука, это структура, определяющие всю работу армии императора. Всего на службе в один момент времени находится ровно 10 тысяч демонов. За выполнение поставленных задач они получают определенное количество баллов, за ошибки теряют. И чем больше у тебя после всех плюсов и минусов этих баллов, тем выше твое место в общей иерархии. По словам Гороша, если бы мы получили полную награду за сражение с падшими, а захват их убежища так близко к нашей территории... В отличие от Арбанипала, он вовсе не считал провалом. То легко бы выбрались за пределы последней тысячи, а это, в свою очередь, позволило бы нам перебраться из войск поддержки во что-то посерьезнее. Конечно, не в первую тысячу личной гвардии императора, но все же. Слушая эту историю, я первым делом отметил для себя, что этих баллов у демонов не так уж и много, раз одно успешное задание могло нас так сильно продвинуть. И учитывая, как работает система, я бы поставил на то, что эти баллы не то чтобы очень сложно набрать. Главное, их легко потерять. И нужно постараться быть с этим поосторожнее. Может быть, Арбанипал вообще на стороне падших? Горош все еще продолжал бушевать, одно за другое выдвигая теории касательно прижимистости нашего командира. У меня, кстати, тоже одна была. Вот только я предпочел ее не озвучивать. Все-таки версия, по которой командир не дает тебе баллы рейтинга, чтобы иметь возможность и дальше тебя контролировать, выполняя просьбы старейшины Банио, это не то, о чем стоит распространяться. Уж слишком много вопросов может в итоге появиться. «Подожди. Но как демонов может быть всегда ровно 10 тысяч? Ведь срок службы всего 25 лет. Не думаю, что новички появляются так часто». Меня неожиданно поразила эта мысль, а заодно и все, что из нее вытекает. «Конечно, новички — это скорее редкость, особенно в последнее время». В унисон моим мыслям Горош принялся все объяснять. «А 25 лет — это минимальный срок службы. Чтобы получить право уйти, нужно находиться на вершине рейтинга. Ну или чтобы все, кто выше тебя, отказались». «Вот только хоть император и предлагает неплохие условия для своей гвардии, но дома все-таки лучше. Так что если ты не входишь в первые полсотни, а лучше в первый десяток, готовься мотаться по мирам лет этак с 1000. «А если наоборот?» Я не стал договаривать, но демон и так понял, о чем я. Всегда есть несколько вариантов, и если путь вперед так долог, почему бы не показать себе настоящей бездарностью, чтобы тебя выкинули из доблестных рядов армии императора? Никто же не станет держать здесь дармоеда, просто занимающего чужое место. «Не вариант», — тут же подрезал мне крылья Горош. «Стоит твоим очкам уйти в минус, как тебя действительно отправят в освояси. Но не просто так. Твои силы будут заблокированы, а все, чего ты добился за столетие движений наверх, пойдет прахом». Мы еще какое-то время обсуждали эту тему, продумывая дальнейшие шаги. Так, например, выяснилось, что из армии не так просто выбраться, но и даже попасть сюда дело не 5 минут. Обычно император держит резерв в виде пары сотен молодых демонов, которые, когда придет время, займут места тех, кто отправится домой, неважно, добрались они до вершины или лишились всего. Кстати, такое быстрое появление в армии — это исключительно результат вмешательства старейшин. Сам бы я еще не скоро сюда попал. И вот теперь не знаю даже, хорошо это или плохо. А еще интересной оказалась информация про классы, на которые, как я внезапно узнал, делятся демоны, падшие и, соответственно, связанные с ним задания. Как оказалось, после открытия способностей лорда обычные уровни перестают играть значимую роль, и твоя сила начинает определяться тем, на какой ступени развития ты находишься. Например, я и Горош с нашими способностями лорда всего лишь первого уровня приравниваются к самому низшему D-классу. Потом, если откроем следующую ступень, то вместе с новыми навыками и заклинаниями получим новый класс C. Потом будет B, как у падшего, с которым мы столкнулись. Только сейчас понимаю, как нам повезло, что он нас недооценил. Следующий А, и, наконец, самая вершина — S-класс. Что ж, кажется, я все понял. И у меня есть план, который поможет нам добиться своего гораздо быстрее, чем за 1000 лет. Мысленно разложив всю последнюю информацию, я убедился, что идея, недавно пришедшая мне в голову, даже еще лучше, чем я изначально думал. Мы останемся в войсках поддержки и каждый день будем ездить на ремонтные и строительные работы. Вот только строить мы будем мало, ровно столько, чтобы не уйти по баллам ниже 0. А все остальное время будем тратить на поиск того самого артефакта, о котором говорил падший. Нас же заметят. А если работать тихо, то нам не хватит и вечности, тут же возразил Горош. «А с чего ты взял, что мы сделаем это лучше, чем сильнейшие демоны и падшие?» «Прикрыть нашу работу сможет так вовремя позаимствованный нам артефакт защиты. А вот насчет поиска...» «Скажем так, у меня есть одно семейное средство, которое нам в этом поможет». Я говорил, и было видно, как Горош убеждает сам себя, что как минимум попробовать нам точно стоит. И я тоже так думаю. А то, что я, возможно, единственный, кто сейчас идет по пути искусства, должно стать моим козырем. И теперь я точно знаю, какое заклинание мне нужно создать».